заметно подросший, достигший размеров взрослого петуха. Птенец весело прыгал по всей комнате, расправлял крылья и то и дело делал вид, будто собирается клюнуть каждый раз отскакивающего Виталика. Виталик старательно изображал испуг, будто птица умела понимать особенности людской мимики, но не выдерживал, то и дело весело смеялся, всецело отдаваясь незатейливой игре. «Тошка!» С порога счастливо выдохнул Миронов, иерарх сходу запрыгнул ему на плечо, и уже оттуда неожиданно прокричал: «Казаки, ура! Казаки, ура! Казаки, ура!» Глава 30. «Ну вот, последний акт, и я вас покину», в голосе сенатора звучало понятное облегчение человека, проделавшего большую и сложную работу. «Дня три, думаю, самые большие, четыре, и все необходимые бумаги будут подписаны, и моя миссия здесь завершится. Судьба очень вовремя послана нам этих выходцев из прошлого. Без них процесс занял бы намного больше времени, и не исключаю, мне пришлось бы находиться здесь еще добрых полгода, а то и больше». У Роуза имелись все основания для довольства. Обещавшие огромные сложности дело завершилось неожиданно легко. Каким образом неожиданные союзники прельстили горцев, сенатора не интересовало. Какая разница? Главное, Джавад стал правителем всех горных племен. Участники экспедиции состоят при нем и направляют действия повелителя в желаемую сторону, а все уступки являются такими мелочами. Подумаешь, горцы отныне сами доставят Санториум в Порт-От, пока дорога в другую сторону не проложена, пусть порадуются, детишки. Да и пойдет ли у них торговля, когда назад купцам придется возвращаться через семь миров, оплести их кредитами, и поневоле будут вынуждены двигаться в другом направлении, чтобы возвратить занятое. Не будет у них иного выбора. Все определяют те, кто владеет порталами и дорогами между мирами. Точно так же не играло особой роли прибытие в Порт-Прин торжественного посольства во главе с Джавадом для окончательного заключения договора между горцами и альянсом. Если аборигенам так хочется потешить свое самолюбие, один раз в жизни заявившись шумной и бестолковой толпой в местную обитель цивилизации, пусть ни от кого не убудет, лишний раз убедятся в могуществе тех, кто контролирует межмировые пути, а там, кто знает, решат перенести к себе что-то из нормальных человеческих отношений. Оно даже лучше. В дальнейшем их станет легче победить. Хуже всего иметь дело с дикарями, твердо держащимися дурацких обычаев предков. У кого все заканчивается, а у кого только начинается, философски изрек Лингстон. Впрочем, нынешний мэр и грядущий губернатор тоже был доволен. Шутка ли, вырасти до фактического властителя целой планеты? Да это же золотое дно для умного человека. Дураком же себя Лингстон, понятное дело, не считал. Хватит прозябания на вторых ролях. Скоро он сможет заказать себе новую машину последней модели, и не только ее, совсем не считаясь с бешеными ценами за доставку. И с блистательным Джоном надо будет, в конце концов, разобраться. Пока был мэром, приходилось терпеть присутствие некоронованного короля всякого отребья, но теперь, на планете должен быть один хозяин, а все остальные пусть дышат по приказу. Благо, теперь в распоряжении будет собственная четвертая власть, и перенацелить жителям мозги в желательном направлении перестанет быть какой-либо проблемой. Альянс не выдает своих, даже тех двух отморозков следовало спасти, но все были заинтересованы в их смерти, да и нельзя было портить отношения с аборигенами до того, как они стали складываться. Но Джона все равно необходимо будет убрать. «Я могу забрать тебя с собой», — не без лукавства заявил Роуз. «Только скажи». «Ну уж нет, я останусь на посту», — твердо заявил Лингстон. «Кто лучше меня знает Зинграб? Пока возможный преемник вникнет в местные отношения, пока познакомится с планетой». Правда, сам он планеты не знал, был лишь в трех местах, здесь, у себя, и в обоих портах отправки. Ну, так зачем мэру всякие пустыни, степи да горы? Его дело – следить за порядком в единственном цивилизованном городе, а дальше – хоть трава не расти. Кроме Санториума, разумеется. Роуз сопроводил ответ веселым смехом. Кому как неопытному политику знать, какие желания движут его коллегами. Тем более, их набор настолько невелик, что даже гадать нет необходимости. Каждый ищет, где ему лучше, а иначе какой толк заниматься партийной вознёй? И уж лучше быть первым на тупиковой планете, чем одним из многих в каком-либо из развитых миров. Вот генералу явно не повезло. По незнанию он поставил не на ту сторону и проиграл. Но все же выдать представителя альянса дикарям нельзя. Дурной прецедент может в дальнейшем сыграть со всеми злую шутку. Да и что бы ни творили военные, главное в том, что они свои, официально, для жителей Зенграба, причем, для всех, дабы информация не просочилась к горцам хотя бы ненароком, генерал был отдан под суд. В реальности, за отсутствием состава преступления и превышение полномочий переведен на ту же должность в мире под странным названием «Скорпион». Откровенно говоря, по сравнению с новым местом службы даже Зенграб казался центром цивилизации, так не на всю же жизнь, годик, другой, и можно перебираться куда-то в миры метрополии. Даже жаль, что новоделы убрались с Зенграба, уже нормальным тоном пожалел Роуз. Все-таки, мог бы быть чудесный репортаж, дикари посреди очага цивилизации. Не забудь только закрыть магазины с бытовой техникой, нечего снабжать ею дикарей, я уже распорядился. Но что Чили улетела, действительно жаль, могла бы подождать еще несколько дней. У меня для полноценного освещения событий просто средств не имеется. Будут, обнадежил его сенатор, теперь все будет, и своя пресса, и техника, включая новозауборочные машины. Гости же наверняка нагадят на все улицы, вот завтра увидишь, какого быть властителем целой планеты. И Роуз вновь весело рассмеялся, довольный шуткой. Переходы подгадали так, чтобы въехать в город еще до полудня. Пришлось специально сделать последнюю остановку чуть пораньше, зато хоть нашлось время для приведения себя в порядок. Даже горцы постарались выглядеть по-праздничному, сменив обычные халаты на парадные, самых разных расцветок, и теперь свита повелителя гор поражала своей пестротой. И уж, конечно, участники экспедиции почистили форму, чтобы хоть как-то соответствовать величию момента. За весь долгий путь по полупустыне и по степи никаких особых происшествий не было. Гроза торговых караванов и одиноких путников, таинственные крокусы, не попались ни разу. Вернее, пару раз по ночам издалека раздавались какие-то подозрительные звуки, однако под предлогом защиты от опасности людей с Джавадом шло столько, что даже самые голодные хищники не решились бы атаковать движущийся отряд. Отряд – это так, для красного словца. На деле по здешним меркам он вполне мог называться небольшой армией. Едва ли не каждое племя выставило своих лучших воинов, и в итоге в поход отправилось больше 1000 человек. Никаких кремневых ружей. Ради такого случая были собраны все имевшиеся в распоряжении горцев винтовки, включая полученные первым правителем город людей порта. Винтовок даже оказалось неожиданно много, и вторая часть вооруженных воинов как раз в этот момент сопровождала караван в Порт-От, первый самостоятельный караван за едва ли не столетие. Охрана каравана была не меньше, чем у Джавада. Предлог был тот же — защита от крокусов, и потому никаких особых нареканий у сенатора подобное вызвать не могло. Так, были выдвинуты кое-какие аргументы, но они были разбиты в пыль, и больше к этому вопросу решили пока не возвращаться. Основная часть армии шла в поход пешком, лишь своего рода отборная гвардия Джавада, да некоторые из присоединившихся племен имели собственных лошадей. Остальные передвигались на своих двоих, а припасы вслед везли на все тех же неприхотливых ишаках. Верблюдов, как уже давно выяснили казаки, на планете не было. Восход солнца был встречен молитвами. Большинство горцев привычно возносили хвалы пророку Селиму, равно как и просьбы ему помочь в святом деле, а несколько в сторонке перед походным аналоем застыл отец Александр. Казаки во главе с Буйволовым находились в охранении торгового каравана, однако место каждого из них было занято новообращенными местными жителями, главным образом, аминами и хитчами, однако рядом с ними стояли и представители иных племен. И пусть положенные песнопения звучали пока не очень дружно, и многие путались в словах, главное ведь не жесткий канон, а та искренность, с которыми молящиеся обращаются к Богу. Даже Миша Вознесенский крестился на сей раз вполне искренне, и рядом с ним молились еще двое прирожденных атеиста, дядя Жора с племянником. Иногда самый неверующий человек нуждается в поддержке свыше, тем более, накануне решающегося часа. «Миром Господу помолимся», перекатывался над степью могучий бас Александра, и нестройный хор вторил ему. «Господи помилуй», местные никаких священнослужителей не знали. Каждый из них клал поклоны и что-то шептал сам по себе, в соответствии с какими-то усвоенными обрядами. Они начали раньше, и закончили в массе своей тоже раньше, и теперь освободившиеся от общения с пророком люди с интересом смотрели на адептов иной религии. Не знающим церкви всегда странно, что есть специальные люди, занятые исключительно службой и всеми связанными с душами делами, а общности красивая сложность воззваний к божеству производила впечатление и поневоле заставляла задуматься, не правы ли пришельцы, учителя и помощники. Может, легендарный Селим, выведший поверившие ему народы в здешние горы, всего лишь выполнял волю иного бога. И вот теперь настала пора вернуться к прежней вере. Может, дело бы обстояло иначе, однако священные книги, как верно когда-то отметил отец Александр, отнюдь не христианские, были утеряны, и религия на Зиграбе базировалась не на каких-либо хрестоматийных текстах, а исключительно на преданиях и человеческой памяти. Как ни крути, довольно капризной штуке, многое способной забыть, а оставшееся – исказить. И аборигены это прекрасно понимали. По крайней мере, те из них, кто вообще способен был понимать. Люди-то бывают разные, и некоторые из них вообще не способны на мыслительные усилия. Наконец, молебен закончился. Все, начиная с полковника, приложились к кресту, и Кречетов вернул фуражку на голову. С Богом! По всем расчетам торговый караван уже должен был со вчерашнего дня находиться в порте От, однако судьба порою умудряется впутаться в самые выверенные расчеты. Оставалось молиться, чтобы они оказались верными, и Буйволов выполнил возложенное на него точно и в срок. В противном случае игра грозила обернуться таким проигрышем, что о нем не хотелось и думать. Ритуал встречи был согласован заранее. Сенатор с компанией считали, будто дикари обязаны быть падкими к внешним проявлениям уважения и решили выторговать себе дополнительные очки в грядущих переговорах. Еще за пару километров до города, там, где эскорт Джавада въехал на дорогу с каким-то твердым покрытием, в качестве первых встречающих застыл автомобиль. Солидный, вытянутый, с открытым верхом, блестящий, как монета на припекающем солнышке. Чуть в сторонке застыла четверка мотоциклов с наряженными в парадную форму полицейскими. Официальных встречающих оказалось трое, шоферов и охрану в расчет можно было не брать. Зато из троих, двое оказались знакомыми, да еще как. Первый референт сенатора Элизабет Роуз, выступил вперед переводчик, указывая на девушку. Элизабет на сей раз выглядела чинно, в брючном костюме, собранная, деловитая, недоступная и неприступная, ничем не напоминающая встреченную на дороге путешественницу. Не сразу и узнаешь при встрече. Третий референт сенатора Айзек Силтаун. Челюсть гвардейца невольно отвисла от удивления, хотя удивляться он не привык. Та, которую он называл Лизой или Лизонькой, лишь смерила его высокомерным взором, словно не узнала, и не было между ними никогда и ничего. Дипломатический протокол, етить его. Да, ошибся немного Бестужев, не сумел понять, кто в компании главный. Не привык, чтобы в опасных ситуациях верховодство принадлежало женщине, да и старались все вести себя одинаково. Да что уж теперь, мэр города Порт-Прин Пол Лингстон, названный третьим мужчина, был полным, чтобы не сказать, жирным. Особенно, по меркам горцев, где нормой была худоба, зато и смотрели на него аборигены с невольным уважением. Раз такой крупный, то наверняка богатый, настолько, что сам может вообще ничего не делать, и даже в мелочах полагаться исключительно на слуг. Совсем уж торжественного въезда не получилось. Хоть и муштровали Кречетов с Бестужевым горцев всю дорогу, воинами те были, а вот солдатами, увы, нет. Не очень им давалась армейская премудрость, хотя простодушные аборигены старались вовсю. Если пара сотен конных во главе с Джавадом ехали строем по три, а следом в ногу еще как-то вышагивал сводный отряд, даже равнение порой удержал, то все равно общее впечатление портила разномастная одежда и обувь, различное оружие, да и далеко им было до четкости и слаженности настоящей пехоты. Ох, как далеко! И совсем портило впечатление бесконечная вереница людей, ведущих за собой ишаков с поклажей. Вдобавок ко всему, идущие и едущие непрерывно смотрели по сторонам, порою указывали соседям то на одно, то на другое. Им были в новинку стекла в окнах домов, отсутствие в центре заборов, твердое покрытие улиц и тротуаров, даже ширина проезжей части, особенно, по сравнению с теснотой барата, который практически для всех являлся мерилом города, а уж высота некоторых домов вообще казалась сказкой. На окраинах-то были одно- и двуэтажные коттеджи, но дальше наступил черед трех, четырех и даже пяти этажей, некоторые же здания, явно скрывавшие в недрах деловые конторы, еще были сделаны почти целиком из стекла, или же казались таковыми. А уж как одеты горожане, ни тебе халатов, ни головных уборов, все в штанах, некоторые в длинных, а многие до колен, а то и вообще значительно выше, мужчины, как на подбор, без бород. Срамота одна, хоть плюй. Машин на улице фактически не было, тут власти позаботились, зато гораздо большей диковинкой в толпе иногда мелькали совсем уж чудные существа. поросшие шерстью с вытянутыми вперед звериными мордами, хотя и не злыми на первый взгляд, даже с толстыми хвостами, а уж ноги здоровые, хоть прыгай в длину или высоту. «Гуаусы», — проговорил какой-то знаток, и слово было подхвачено, осмысленно, понято. Некоторые любопытные в горах давно знали, в обоих портах помимо людей живет еще некоторое количество иных разумных из иного мира. Когда-то Альянс вел с ними, по слухам, небольшую войну, но потом разобрались, помирились, стали позволять недавним противникам выполнять в городах кое-какие работы. Раз сами горожане от многого отвыкли, а свято место пусто не бывает, горцам делить с гуаусами было нечего, потому отношение к последним сразу определялось лишь легким любопытством, а затем и дружелюбием. Подумаешь, хвост, не хищники все-таки, нападать не будут, а посмотреть, даже забавно. Для Кречетова с товарищами первые увиденные иномиряне были самым интересным из всего увиденного в городе. Тем более, порт Прин их вообще не удивил. В нем не было красоты и величественности столичных городов империи, уюта российской провинции и даже бестолковой суеты Востока. Так, довольно безликие дома, никаких достопримечательностей, ничего впечатляющего, врезающегося в память. Сравнительно чисто, но именно, сравнительно, и не с Петербургом, а с азиатскими поселениями, через которые проходил путь. Порт Прин оказался небольшим, как привычно прикинул полковник, 1200 жителей, только всяких кабаков и прочих злачных мест, судя по всему, тут имелось с избытком. Так разве мало на прежней земле подобных мест? Голова, растянувшаяся на добрую версту кавалькады, вышла на площадь, судя по виду, центральную. Там их уже ждали. Толпа по сторонам имела упорядоченный вид, а впереди, преграждая дальнейший путь, особняком стояла небольшая группа людей явно официальной наружности. «Приехали», — сказал Кречетов Джаваду и первым спешился. Последний участок из уважения к хозяевам прошли пешком. Мэр и оба референта с переводчиком опередили гостей, присоединились к свите полноватой женщины, от которой веяло привычной властностью, и вновь прозвучало представление. Сенатор Синди Роуз, полномочный представитель президента Альянса. «Андрей Владимирович, мне не почудилось?» – тихо и жалостливо спросил Бестужев. Впрочем, замешательство поручика длилось секунды. Он быстро овладел собой и теперь уже посматривал на сенаторшу с ее дочкой с некоторым высокомерием породистого дворянина. Что такое сенатор для человека, привыкшего ежедневно сталкиваться с графами и князьями, а несколько раз говорившего даже с самим императором? Подумаешь, выборный деятель, профессиональный говорун, партийный выскочка. Ни рода, ни заслуг, а за спиной поручика стояли бесчисленные поколения предков, уходящие в начало далекого 15 века к легендарному Гавриилу Бестужу. Многие из них выступали послами, воеводами, были стольниками царей, а позже государственными деятелями, генералами. Так кто же выше, гвардейский офицер или его мимолетная пассия? Церемония взаимного представления продолжалась не столь долго, а потом высокие договаривающиеся стороны отправились в находившуюся за спиной сенатора официальную резиденцию мэра, а большинство прибывших в один из городских парков, на постой и отдых. Благо, парки в Порт-Прине были давно заброшены, и суточное пребывание там большого отряда уже ничем повредить не могло, некуда уже было хуже. «Вообще-то, вход посторонним сюда категорически запрещен», — предупредил сенатор гостей. «Нет правил без исключений. Переговоры пока не завершились ничем, горцы больше слушали да неопределенно кивали, но конкретного ответа не давали, заявив, что подобные дела нуждаются в тщательном осмыслении, и вообще в спешке не делаются. Вот ближе к вечеру можно будет окончательно все решить и подписать, как положено. Иначе, свои не поймут, объявят торопыгами, а грош цена руководству, которое не уважают собственные подданные. Сенатору было все равно, чуть раньше будет заключено соглашение или чуть позже. До утра гостей из города не выпроводишь, все равно придется их терпеть. Так почему не принять во внимание очередной маленький каприз? От обеда молчаливые гости вежливо отказались, мол, не годится садиться за пиршественный стол, не завершив дел, и попросили лучше провести их посмотреть что-нибудь интересное. Всего-то, Роуз клятвенно пообещала показать все, что возжелают горцы. И откуда было знать, что те больше всего хотят взглянуть на мифический портал, связывающий миры? Ладно, не убудет. Посмотрит и воочию убедятся в могуществе Альянса, шагающий по планетам, будто по Бродвею. Как обычно, портал был заключен в массивное напоминающее старинные крепости здание. По площади оно свободно могло бы соперничать с небольшим поселком, да и как иначе, если внутри находились склады, залы приемки пассажиров и грузов, всевозможная аппаратура, электростанция, помещения для дежурной смены и охраны и еще многое другое. Это было сердце города, то, ради чего он возник и чем жил. Пусть электроника не выдерживала подпространственных переходов, зато через портал доставлялась масса иных вещей и предметов, включая кое-какое продовольствие, одежду, бытовую химию, оружие на продажу и даже примитивные станки для имеющихся в Порт-Прине небольших промышленных предприятий. Даже, казалось бы, гораздо более значимые и необходимые для нормальной жизни банки на практике играли несколько меньшую роль в жизни небольшого федерального центра, чем эти ворота между мирами. Одно слово. Провинция. Снаружи здание портала охранялось больше символически. Тупик, он и есть тупик. Кто в здравом рассудке сюда полезет? Разве что, мелкие воришки, так на них достаточно и полиции. Иное дело, порт тот, через который можно выбраться в иные миры. Недаром военная база помещалась именно там, в городке, так и не ставшим городом по скудости вывозимого с Зенгроба. Зато толщина стен поражала. Тут уж точно снарядом не возьмешь. Военные и те вряд ли так просто сумели бы пробиться сквозь них, возник неподобная гипотетическая нужда. Конечно, внутрь были приглашены не все. Добрая сотня почетной охраны Джавада осталась снаружи, а с шахом проследовали лишь пара десятков человек, ближайшие приближенные, включая Кречетова, Бестужева, монаха, Мюллера, Воздвиженского и обоих выходцев из более позднего времени. И, разумеется, шестерых охранников из числа самых преданных. «Что ж ты мне ничего не рассказала?» Бестужев улучшил момент и оказался рядом с дочерью сенатора. «Зачем? Надо же было дать выговориться тебе», — улыбнулась Элизабет, и в ее улыбке присутствовал оттенок злорадства. «Потомственный аристократ, поручик гвардии. Между прочим, я лейтенант-стажер отдела специальных операций при Верховном Сенате Альянса. Только это уже между нами. А я-то, дурак, думал, откуда ты довольно неплохо оружием владеешь», — качнул головой Бестужев. «Положим, до твоего мастерства мне далеко. Если хочешь, замолвлю словечко. Офицером тебе не бывать, но сержантом с твоим-то умением тебя, я думаю, примут. Вместе будем», — женщина на несколько долгих секунд многозначительно прильнула к поручику. «Спасибо, мне мой чин государь-император присвоил, а я ему присягу дал», — отказался гвардеец. «Вот здесь находится приемный зал», — сенатор на правах хозяина гостеприимно указала рукой на открытые настежь широченные двери. Зал был огромен, в нем с легкостью могло затеряться гораздо больше народа, чем сейчас заявилось с экскурсией. «Здесь у нас расположена таможня. Как вы понимаете, некоторые запреты на ввоз существуют в любом из миров. А вон там, сама входная камера портала», — Роуз указала на ничем не примечательный прикрытый дверью прямоугольник. Рядом с ним поместились какие-то пульты с мерно горящими лампочками разных цветов и несколькими экранами. Двое дежурных, сидевших за ними, вежливо привстали при приближении представителя президента. «Простите, любезнейшая», — Мюллер привычно поправил пенсне, — «а что вы делаете, если сюда переправится нежелательное лицо? Насколько я сумел понять, здесь только вход на Зенграб, а выход находится далеко, и вдобавок, выходит на другую планету, не имеющую отношения к точке отправления». «Так это же просто», — улыбнулась Роуз. «Перед прибытием переправляется распечатка, кто, зачем, и уже тогда решается, будет принят этот человек, или группа лиц, или нет. На самый же худой конец существует блокировка. Одно прикосновение, и портал перекрывается намертво». «Интересно», — покачал головой профессор. Виталик и дядя Жора уже подошли к дежурным операторам, принялись рассматривать пульт. Больше всего Кречетов сейчас жалел, что с ним нет Казаков и Буйволова. Да только, они были гораздо нужнее в другом месте. В том, где располагался отправляющий портал и лежала военная база. Глава 31. База представляла собой целый небольшой городок, вольготно раскинувшийся в уютной долинке чуть в стороне от широкого и массивного здания выходного портала. Довольно уютные домики, в которых проживали не только офицеры, но и простые солдаты, масса ангаров, а вперемешку с ними – не менее многочисленные бары, чтобы служивым было где отдохнуть. Все это для приличия было ограждено от мира забором из колючей проволоки, но в нем тут и там зияли дыры, верный признак того, что всерьез никаких нападений никто не ждет и к ним не готовится. Лишь на одинокой вышке у ворот маячила фигурка часового, напоминая о службе и неизбежных охранных мерах. Больше всего военный городок напоминал сонное царство. Прибытие каравана несколько оживило жизнь военных, и довольно много людей в форме покинуло отведенную территорию, чтобы хоть раз вблизи посмотреть на дикарей. Однако горцев явно побаивались, и слишком близко подойти боялись, так и глазели на некотором отдалении. «Плоховато у вас несется служба, господин полковник», — заметил Буйволов. Его в числе небольшой группы горцев допустили внутрь базы, дабы наглядно продемонстрировать величие Альянса. Вступивший в должность полковник Гиндоза не смог сдержать возмущение. «Хочешь сказать, у вас лучше?» «Думаю, да. Уж извините, но захватить подобную базу – никакой проблемы. Вот взгляните на тот пригорок. Видите, пулемет оттуда простреливает половину вашей территории и подходы к арсеналу. А вот там чуть дальше мой казак готов снять вашего часового на вышке. Все прочие легко доделают собравшиеся здесь горцы. Поверьте, стрелять они умеют неплохо, да и саблями своими владеют, любо-дорого посмотреть, а ваши солдатики ни к чему не готовы». Полковник машинально посмотрел туда, куда указал Исаул, и вздрогнул. Его собеседник шутил весьма своеобразно и наглядно, настолько наглядно, что брала невольная оторопь. «Что это значит, мист?» «Только то, что правительство суверенного Зенграба не хочет в данный момент иметь на своей территории чужую военную базу», — равнодушно пожал плечами Буйволов. «Как показали недавние события, от ее присутствия случаются различные, скажем так, неприятности. Словно правая рука у вас не ведает, что делает левая. Такие мелочи, как охрана караванов или портала, мы без проблем возьмем на себя. Ты представляешь, что говоришь?» — просипел Гиндоза. Он привык, что в любом из миров войска Альянса вызывают трепет, и чтобы кто-нибудь осмелился бросить им открытый вызов. «Я понимаю, относиться с уважением к кому-либо вы не привыкли, но потрудитесь говорить вежливо. Заодно отдайте приказ вашим людям не сопротивляться. Кстати, и казак, ответственный за снятие часового, и пулеметчики, превосходные стрелки. Я дружески не советую проверять их мастерство». Полковник уже отметил, что все позиции были выбраны со знанием дела. Даже горцы словно бы случайно собрались в небольшие отряды так, чтобы им было удобно рвануть вдоль улиц городка к ключевым пунктам базы. А солдаты, действительно, как назло, были без оружия, да и не заставишь их без особой необходимости цеплять на себя тяжеленную амуницию. Когда же Гиндоза, до всех событий бывший первым заместителем начальника, вспомнил о реальном уровне боевой подготовки, ему едва не стало плохо. «Вы не посмеете», — все-таки выдохнул он. «Разве теперь у нас остается иной выход?» — по-прежнему спокойно поинтересовался Буйволов. Он был с неизменным клычем, да еще при маузере в деревянной кобуре, однако не пытался хвататься за оружие или строить воинственные позы. «Теперь разойтись по-мирному уже не получится. Попытаемся пойти на попятный, и вы нас просто разгромите. Зато в указанном мной варианте шансы на победу у нас весьма высоки. Короче, я предлагаю всем жизнь и возможность воспользоваться порталом для ухода с Зенграба. Конечно, денек придется посидеть под арестом, но ничего страшного. Отсутствие жертв, прежде всего, в наших интересах. А все желающие могут остаться здесь на правах граждан Зенграба. Мы никого не держим, но и никого не гоним. Только решайте побыстрее. Нервы у кого-нибудь могут не выдержать, а остановить схватку гораздо сложнее, чем предотвратить». Полковник бросил еще один взгляд на горцев. Те заметно приблизились, но по бесстрастным лицам было не понять, бросятся они в атаку прямо сейчас, или еще немного подождут приказа своего начальника. «Ваша взяла, но когда-нибудь вы за это ответите перед судом Альянса, лейтенант», — позвал адъютанта полковник. «Срочный приказ». «Так-то лучше», — кивнул Исаул. Он не стал спрашивать, на каких основаниях Альянс собирается судить граждан иных государств. «Пусть попробуют, если так хочется. А вот что получится, интереснейший вопрос. Я не понимаю, чего вы хотите добиться подобным образом?» Сенатор упорно старался сохранить хорошую мину при плохой игре. Горцы застыли с винтовками в руках, и не было сомнения, что при малейшей попытке сопротивления они немедленно откроют огонь. Конечно, в зале имелось трое охранников, плюс при сенаторе находилась пара телохранителей, но жить-то хочется каждому, а любая перестрелка несет в себе столько случайностей, что рисковать никому не хотелось. А теперь, после сдачи оружия, и не моглось. Виталик давно прогнал от пультов операторов, и в настоящий момент спокойно сидел, положив руку на блокирующую портал кнопку. нормального разговора. Я приношу извинения, что вынужден воспользоваться силой, однако в противном случае ничего просто не получится», — спокойно ответил Кречетов. «Вы просто не отдаете себе отчета. Через некоторое время случившееся станет известно на базе в порте от, и военные не оставят от вас мокрого места». Кречетов взглянул на часы. Сутки здесь равнялись 25 часам с минутами, и потому постоянно приходилось подводить стрелки, но время было согласовано с Есаулом, и оставалось надеяться, что Буйволов, как всегда, выполнит свою часть плана. База уже захвачена. Надеюсь, обошлось без жертв. Не хотелось бы, чтобы такой день был омрачен кровью. Как захвачено? Привычная улыбка сползла с лица сенатора и уступила место растерянности. Как захватываются базы? Пожал плечами полковник. Вы не волнуйтесь, все военнослужащие Альянса получат выбор. Оставаться здесь в качестве постоянного жителя Зенграба, или отправляться через портал до ближайшего из принадлежащих вам миров. Зато мы с вами получим возможность начать отношения с чистого листа. Разве вас что-то не устраивало? Только две вещи. Чужая военная база на нашей территории и контроль за порталами. Как показали события, база всегда готова вмешаться в дела, ее никоим боком не касающиеся. А оно, прямо скажем, нам надо, раз этот мир наш, то чужого военного присутствия здесь быть однозначно не должно. Все жители имеют полное право решить, хотят ли они оставаться на Зенграбе, или желают переселиться куда-то еще. Жизнь и сохранение имущества гарантируется. На планете нужны специалисты разных профилей. В обиде оставшиеся не будут. Даже законы в городе и окрестностях могут иметь свои. Мы понимаем, что каждый народ имеет полное право на своеобразность. Кто послан взять базу? По-военному четко спросила Элизабет. Есаул Буйволов с казаками, ответил ей Кречетов. Женщина помотала головой и повернулась к матери. Эти возьмут, считай, помощи нам не дождаться. Вслед за тем она полоснула по Бестужеву взглядом, полным ненависти. Альянс то и дело вмешивался во внутренние дела Зенграба, вплоть до того, что долго не позволял создать здесь государство, а затем в силу каких-то причин, напротив, стал помогать этому, на правах старшего по званию, сказал полковник. Теперь подумайте, что лучше, начать отношения с чистого листа, или продолжать противопоставлять себя здешнему народу. Имейте в виду, мы довольно многое знаем, но готовы простить при условии, что больше этого не повторится. Вам-то от этого какая польза? Не выдержав, ляпнула Роуз. Я понимаю, горцам, но мы просто за правду. Разве можно пройти мимо, когда рядом творится несправедливость? Спокойно ответил полковник, и отец Александр согласно кивнул. Торговля отныне будет вестись иначе, субординации Виталик не признавал, комплексами не страдал и охотно подключился к разговору. На переговорах шла речь о кредитах. Так вот, кредиты нам не нужны. Мы доставляем товар в порт от, получаем здесь, в порт Уприн, полную сумму предоплаты, и тогда переправляем травку на ту сторону, без людей. А о расценках договоримся дополнительно. Никаких долгов. Знаем мы, чем они заканчиваются. Она сказала, я ей лгал, словно сама говорила мне правду. Где справедливость, батюшка? Несмотря на выпитое, держался Бестужев молодцом, только переживания так и рвались наружу. Но кому, как не священнику, врачевать душевные муки? Вы оба не правы, сын мой, вздохнул отец Александр. При комплекции монаха количество выпитого было ему как слону дробинка. Разве, лицо покраснело, в отличие от побледневшего гвардейского офицера. И я говорю, оба, каждый вел свою игру, но в остальном я был искренен. Я не говорю о грехе внебрачного блуда, но готов ли ты взять в жены дочь сенатора? Нет, быстро и твердо ответил Бестужев. Помолчал и признался, но как тяжело на сердце. Вот так всегда с вами, молодыми. Сами не знаете, что хотите. Отец Александр помотал головой и предложил, пойдем лучше выпьем. В отличие от гор, в порту спиртного было полно на самый разный вкус. Горожане какое-то время не знали, как себя вести, побаивались горцев, но жизнь очень быстро вернулась в прежнюю колею. Единственное, во всех многочисленных барах люди гадали, что ждет их в будущем, и каждый решал, уезжать отсюда или нет. Большинство хотело остаться. Привычка. Не каждому хочется менять свою жизнь. По-моему, вон там, Бестужев указал на дверь, над которой висела какая-то вывеска. А здесь было бы неплохо построить храм, отец Александр указал на небольшой сквер. В Барате уже строилась церковь, однако священник не собирался ограничиваться ею. Непорядок, когда на целую планету один дом Божий? Вас одного не хватит, заметил Бестужев. Почему одного? Раз паства растет, появятся и служители Божьи, пробасил отец Александр. Всему нужно время. Мы можем двинуться дальше, но вера останется с людьми. Чую, нам еще придется попутешествовать между мирами. Внутри бара господствовал полумрак. Часть столиков была занята, однако оставались и свободные, и монах с офицером сразу сели за один из них. Но почему она так? С тоской спросил Бестужев. Он машинально извлек папиросы, а затем призывно щелкнул пальцами в сторону барной стойки. «Эй, человек!» Отец Александр лишь вздохнул и положил на стол могучие длани. Рядом с ними вырос официант, с острыми ушами и вытянутой вперед заросшей шерстью мордой. Поручик смерил Гуауса взглядом, а затем махнул рукой. «Да ты и не человек вовсе, но все равно, принеси-ка нам выпить по чарочке», прикурил и добавил, пока официант не ушел. «Для начала. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.